и предупреждал, что не следует ворошить осиное гнездо. Не так ли? Теперь мои опасения подтвердились, и шершни выроились. Не знаю, что еще тут добавить. Я, господа, умываю руки. «Кто еще умывает руки?» — скричал Петр. Большой магистрат ответил ему молчанием. «Как я погляжу, вы все умываете руки», — сказал Петр. «Умываете руки с явным намерением свалить всю грязь на меня. Тогда у меня есть другое предложение. Все присутствующие здесь либо богатые, либо по меньшей мере состоятельные люди. Мочистые, что если я загляну в кассу банковского дома банкира Тримадзе? Вы не обнаружите там ничего, высочество?» «Ничего», — ответил очкастый молодой человек. «А если я прикажу вздернуть вас на дыбу и спросить, куда вы спрятали свою наличность?» Мочисто побледнел, но, овладев собой, ответил спокойным голосом. «Если ваше высочество считают это разумным и справедливым, пусть отдают такое распоряжение». «Нет, я этого не сделаю. Я упомянул о дыбе только в шутку, а главное для того, чтобы проверить вас», — произнес Петр. «Вы мне нравитесь, мочистая. Я оценю умение, с которым вы проводите защиту своего дела, и назначаю вас моим личным секретарем. Какое жалование вы получаете в Тримадзе?» 30 скуда в месяц», — ответил мочистый. «В качестве моего личного секретаря вы будете получать 100 скуда», — сказал Петр. «Благодарю, ваше высочество, за столь великодушное решение», — сказал мочистый. «Напрашивается только вопрос, где взять эти 100 скуда?» «Это будет нашей первой задачей», — ответил Петр и перевел взгляд на председателя суда 12 мудрецов. «А вы, дон Тимонелли, насколько мне известно, владеете 2 дубильнями. Не готовы ли вы судить некоторую часть денег ради спасения принцессы Изотты и кардинала Тиначчо?» «Ваше высочество, вам известно все», — ответил дон Тимонелли. «И вы, несомненно, прекрасно информированы о колоссальных убытках, которые потерпели мои богатые склады с тех пор, как римский банкир Лодовико Пакионе начал ввозить из заморских стран дешевые дубленые кожи». «Подобный ответ я наверняка получу от любого из вас», — сказал Петр. «Все вы разорены, доведены до нищеты, по горло в долгах. С самого раннего детства я никогда и ни от кого не слышал ничего другого. Все сетовали на свою бедность, включая императора и папу, моего отца и покойного графа Гамбарини. И, ей-богу, я от этого изнемогаю. Но изнемог я или нет, я во что бы то ни стало должен достать 50 000 скуда. Так и быть, обратитесь еще раз к евреям. Но это произойдет под моим контролем, чтобы ни один волос не упал у них с головы, и чтоб за деньги, которые нам одолжат, они получили надлежащий залог. Откуда его взять? Сейчас скажу. Не я первый, не я последний правитель, кто действует подобным образом. На этот шаг можно отважиться без особых стеснений, потому что речь идет о платеже редчайшем и единовременном. Даже более того, о платеже, который высокомерные перуджанцы позже оплатят нам сторицей.